Глава 13. Липа. Ха-ха-ха! Чуть не заржала мужчине в лицо. Час ночи. Насмешил. Прыснула в стопку документов. Вроде все собрала. Что он свой фонарь сразу не принес, а? Искал, что ли? Алексей Александрович, у нас в час ночи иногда работа только начинается. Вы явно не осведомлены о жизни обычных и реальных слуг народа. Ну, тем более, не так уж я далеко живу. Всего две остановки отсюда, но пешком минут 30. Конечно, можно было бы купить машину, но с моей способностью к накоплениям собрать нужную сумму никак не удавалось. А служебную мне, если и выдадут, то я буду последним участковым на районе, кто ее получит. Внезапно его предложение отозвалось чем-то теплым за грудиной. И ведь даже показалось, что искренне предложил. Типа от чистого депутатского сердца. Да вы в ночи чем хотите можете заниматься. Сегодня я вас оставил в таком затруднительном положении, вот до дома и довезу. Ждите меня здесь, через 5 минут подъеду. Я даже рта раскрыть не успела, как он, словно черный плащ из мультика, такой хлоп и растворился в ночи. Ну нифига себе заявочка, да чтобы мной вот так командовали. Непривычное чувство, но приятное. И вот этого всего мне как раз не надо. Тоже мне принц на черной иномарке. Вот зуб даю, сейчас приедет именно на ней. И я не прогадала. Вскоре к опорнику подъехала черная представительская тачка. Именно той марки, что я и предполагала. Даже фыркнула и закатила глаза. Депутат вышел и галантно открыл мне дверь. Я же с сомнением посмотрела на свои грязные коленки, пыльное платье и стопку документов с дышащим на ладан ноутбуком. Как-то садиться в его наверняка напидоренный до блеска салон неприлично. Краснее поинтересовалась. «У вас никакой переноски не будет, мне подстелить, а то я грязная». «Товарищ лейтенант, я на выходных в деревне был. Там у меня еще даже аромат соответственный остался. В химчистку еще не ездил, так что еще кому придется быть аккуратнее». Не то чтобы я поверила, но к двери подошла. «Ну что я, правда, как вчера замуж вышла? Мне тут предлагают карету целую, еще и не скорой помощи, а я выпендриваюсь». «Охота мне полчаса домой пехом идти? Нет, конечно. Мало ли, правда, какие элементы встретятся. Не то чтобы я их всех не знала почти, все же третий год на районе, но перестраховаться можно». Села в идеально чистый, я бы сказала, девственный салон автомобиля. «Мда», — поджала губы и вздохнула. «Ну а что я ожидала от депутата?» Он тоже сел, как ни в чем не бывало. Лицо кирпичом, серьезный такой. Не уснет за рулем хоть. Вставила ремарку. «Мне теперь понятно, почему вы пошли в политику. Сказки рассказывать вы мастер». На мои слова он молча вытащил из-под моего сиденья две пустые бутылки. Явно грязные, из-под молока. С небольшим душком. Не то чтобы воняло, но да, при ближайшем рассмотрении аромат присутствовал. Поджала губы. Вот вроде бы не соврал, но и правды назвать это было нельзя. Идеальный политик во всех отношениях. Такой далеко пойдет, а может и поедет. Дальше мы ехали относительно молча. Я держала свои бумажки и остальные пожитки, молясь, чтобы они не развалились, а он сосредоточенно вел свою машину. Внезапно поняла, что очень устала. Такое никуда не годилось, еще работы дофига, да и вообще период такой у нас сейчас. Скоро начнутся всякие операции с дежурствами по ночам. Даже передохнуть некогда было. Тоскливо уставилась в окно. Справлюсь, бывали и вот такие вот сложности. Ничего страшного, переживем. А почему полиция и именно участковая? Вы такая хрупкая и вообще не похожа на стража правопорядка. Снова хмыкнула. Не в бровь, а в глаз. Но объяснять ему все перипетии своей жизни и особенности системы МВД я не стала. Все же, какая ему разница, что я была лучше на курсе, но место в аспирантуре стоило денег. Больших денег. А места за бесплатно есть всегда только в достатке в самых злачных районах нашего города. Уже то, что я поступила и отучилась бесплатно, само по себе чудо. Ну да, в институте МВД взятки не вымогают, очень удобно. Где места были, туда и взяли. А в институте было хорошее образование, я не здесь училась, в другом городе. И назвала. Он присвистнул. Ну да, далеко отсюда, и обучение там воспринималось как что-то уже очень далекое. Курсантская жизнь как сказка. Жаль, понимаешь, это только тогда, когда уже до выпуска полгода осталось. Но кто ж знал-то? А уволиться не хотели? Все же работа явно не для молодой привлекательной девушки. Ну да, не то что у Муслимовой. Вот она работает классно, дарит детям и взрослым радость. Вставила свои 5 копеек я. В этот момент машина остановилась у названного мною адреса. Немногие знают, но у меня есть немного необычная, но потрясающая история курсанты в 5 книгах по мотивам моего обучения в школе милиции. Познакомьтесь с ребятами, обещаю, их история не оставит вас равнодушными.